Часть четвертая. Первая вербовка. Мир всецело находится во власти Верховного Господа, поэтому все в нем подобны марионеткам в руках кукольника. Наш герой Мартин почувствовал на себе всю хрупкость и изменчивость бытия. Всего полшага отделяло его от счастья, он сделал эти полшага и упал в пропасть. Так в чем же дело? А все дело в том, что это оптический обман. Не было никакого счастья, а была только пропасть, казавшаяся мостом. Была бездна. Как, Мартин, это вы? Ну, должен сказать, вы себя довольно хладнокровно ведете, учитывая, что вас собираются подвергнуть пытке. Да нет, злодей Никодим отказался от этой затеи. Я сумел его убедить, что я не тот, кого он ищет. Мой ангел-хранитель, который сам себя называл по имени Нечто, вновь явился мне и... Подождите. Главное — это не сбиваться. Итак, мы расстались с вами тогда, когда шайка разбойников, случайно приняв вас за своего подельника, приволокла вас в подвал и хотела подвергнуть пыткам. Правильно? Правильно. Но они передумали. Я ведь тоже не растерялся. Ну, стоп. Здесь я, как авторский голос, пользуясь своими полномочиями, вынужден вмешаться. Мартин нас всех запутает. Это все потому, что он сам не знает, что же произошло. А было вот что. Никодим, предводитель разбойничьего гнезда, сказал: «Обмылок, а ну-ка переводи-ка его на седьмой режим. Кожу с него сдери заживо. Сейчас мы его пощекотим. Кузьма, давай-ка с него одежду снимай, стаскивай». «Ой, ребята, мужики, господа, мы же ведь все родные, россияне, можно сказать. Ребята, ну не надо!» «Итак, Мартин, может быть, сейчас ты в действительности узнаешь, что такое страдание?» «Нечто, это ты? Я понял, кто ты. Ты мой ангел-хранитель, помоги мне, Нечто!» «Не беспокойся, скоро закончится этот концерт». «Ну что, пора заканчивать этот концерт». «Не надо!» «Никодим, так это же ты академик. Гляди, у него ж под лопаткой наколки нету, и кожа ровная». Что? «Гадом буду. Это совсем не академик. И родимого пятна нету». «Ну-ка, покажи-ка спину». «Да, точно, нету. Значит, этот лошок, что получается, совсем не академик». «Ну, конечно, не академик. Ну, какой я вам академик?» «Молчи, придурок. Значит, мы тебя перепутали. Вот дела. Как две капли воды похож». «Я сразу смекнул, что-то не то. Думаю, хоть и 2 года прошло, но все равно не мог он так измениться. Это лошок какой-то. Даже сопротивление нам не оказал. Никодим, надо как-то выходить из положения». «А чего тут выходить? Прикончим его, и все». «Ой, мужики, прекратите. Ну я же не виноват». «Кузьма, дай-ка ему по башке». «Ну что, Мартин, страшно умирать?» «Да, ведь я совсем молодой. Я очень молодой». «Какой ты смешной человек, Мартин. Ты думаешь, когда ты постареешь, тебе совсем не страшно будет умирать? Дело не в возрасте, а в отношении к смерти». «О чем ты толкуешь? Мне, судя по всему, и до старости не дожить. Мне он...» Итак, нашему главному герою, вместо того, чтобы дать по голове, галантный Кузьма предложил тряпочку, смоченную эфиром. Через минуту он уже спал крепким сном. «Ну что, уснул, гаденыш? Молодцы, братва! Ловко справились со своей работой. Полдела сделано». «Премиальные надо выдать, Никодим». деньги не ржавеют, успеешь еще получить свои премиальные. Как ваше впечатление? Подойдет нам этот парень? Ну, сломать его можно запросто. Сломать любого можно. Нам ведь люди нужны. Думающие, беспринципные, циничные нужны люди. Этот мне показался хлюповатым. Потянет ли он? Что ни говори, Никодим, но второго такого во всем мире не найдешь. Глянь, он же как две капли воды похож на академика. Не отличишь. Ну ладно, вроде спектакль получился. Теперь надо брать его на крючочек, на платненький такой крючочек. Да как его возьмешь? Ведь у него в Москве никаких родственников нет. Трудно с ним работать. А? Не понтись, Кузьма, не понтись. Работу нужно любить, уважать нужно свой труд. Вот тогда и дело будет сделано, и бабки в кармане. Да что с Кузьмой беседовать? У него вместо головы бочонок с пивом. Ладно, хватит шутить. Теперь думать надо, как с клиентом себя вести. Значит, я предлагаю следующее. Мы дадим задание Симону. Подождите, подождите. А что они там, собственно, обсуждают? Ведь это как раз касается судьбы нашего главного героя. Но Мартин, несчастный Мартин, беспробудно спит. Ах, как неприятно, что на сон у нас уходит такая огромная часть жизни. Но еще более неприятно спать именно в тот момент, когда ты обязан бодрствовать. Да, я крепко спал. Пусть это покажется странным, но я видел чарующий, обворожительный сон. Этот сон был полный антипод действительности. Конечно, все наши сны имеют глубоко умственную природу, но тем не менее я считаю, что просто обязан вам о нем рассказать. Мартин, иди сюда. Иди же скорее ко мне. Сколько я ждала тебя, а ты все не приходил. Майя, так это ты. Ты здесь ждешь меня. Я не опоздал на свидание? Нет, Мартин, ты не опоздал. Я жду тебя на Театральной площади. Ой, Майя, разве это памятник Карлу Марксу? Ну посмотри, почему у него корона на голове? Ах, какой ты смешной, Мартин. Это же совсем не корона, а козлиные рожки. К тому же это вовсе не Карл, а бородатый сатир Булан. Он полубог. Булан? Какое интересное имя. Но посмотри, ведь он сходит с постамента. И туловище у него появилось. Значит, он не бюст, а целиковый Булан. Здрасте, молодые симпатичные. Гуляете? Да, Булан, решили побродить возле Большого театра. Вся наша жизнь — это Большой театр, Майя. Вся наша жизнь — это брожение и сумасбродство. Ах, Булан, опять ты взялся за свои надоедливые философские изыскания. Ну, прекрати. Познакомься лучше с моим другом. Ты хотела сказать с очередным другом, да? Ну, хорошо. Друг, меня зовут Булан. Игорь Леонидович. Я, кажется, где-то уже слышал это имя. Наверное, вы и есть академик. Да, в каком-то смысле я академик. Ведь у меня за спиной... Две академии на нарах Воркуты и Комсомольска. Чего? Тоже мне остряку. Ну и подделан тебя, Буланчик. Не будешь узнаваться. А я за это у него украду тебя, Майя. Как же ты меня украдешь? Ведь мечту не крадут. Майя, куда ты улетаешь? Остановись, Майя. Майя, где ты? Майя. Майя, где ты? Майя, вернись. Майя. Майя. Майя. Майя, где ты? После этих пронзительных причитаний наш Мартин стал приходить в себя. Эй, дружочек, дружочек, очнись давай, в себя приходи, все, давай, как там тебя зовут, Мартин, что ли? Я не Мартин, я Мартин. А где Майя? Что? Ну, приплыли. Это кто такая Майя? Родственница твоя, что ли? Да нет, это моя девушка. Ведь я на свидание с ней опоздал. Я думал, что смогу с ней встретиться. Ну ничего, зато с нами встретился. Это точно. Ну ладно, не грусти. Мы решили тебя отпустить. Мы же не звери. Да, а ты... Ты ведь ее предупреди. На вот тебе телефон, позвони и скажи этой Майе. Ну что, не смог приехать, задержался, мол. Удержался, на симпозиуме. Да. Ну спасибо и за это. Да ты на нас не обижайся. Ну, перепутали мы тебя, старичок. Мы не звери. Да я и не обижаюсь. Алло, я вас слушаю. Алло, Майя, это я, Мартин. Мартин? И тебе еще хватает совести звонить? Я никого никогда не жду, я тебя ждала целый час, прощай. Ну что, обрезала? Вот ведь как бывает. Эх ты, бедолага. Ведь хорошие девочки просто так не достаются. Хорошие девочки любят правильное обхождение. И бабки. Ну, обмылок, ты неотесанный, неромантичный, можно сказать, какой-то. Ведь наш гость, может быть, по-настоящему любит. А, Мартин? Во-первых, я не Мартин, я Мартин. А во-вторых, что касается любви, то вам этого не понять. Во, во, молодец. Видите, олухи, как работать надо. Обмылок, заводи машину. Вот тебе телефон его примадонны. Заедешь к нашим благожелателям, по компьютеру узнаешь адрес, чтобы через час она была здесь. Концерт продолжается. Вы что? Как вы смеете? Майя-то здесь при чем? Что она вам такого плохого сделала, подонки? Во-во-во, значит, это я хорошо попал. Вот он, телефон нашей удачи. 371. Хорошая девочка Майя в селении нашем живет. Ах, какой же я глупец! Сам отдал им телефон. Но откуда же мне знать? Полюбуйтесь, полюбуйтесь. Вот он, наш современный мир, наше цивилизованное общество, наши раскованные нравы. О темпера, о морос, о времена, о нравы. Хорошо, что серия заканчивается, и мы берем этот новый перерыв, этот тайм-аут, как передышку. По большому счету, что есть вся наша жизнь, как не передышка? Смерть приходит незаметно, под видом случайной странницы. А потом новая жизнь, новое мучение и новый сериал. Ну что ж, до встречи. До следующей серии.